Колин До. Вокруг одни деревья. Много деревьев. Сосны, ели и мох. Иголки держатся крепко, образуя густую хвою, а рядом дубы и вязы медленно теряют жухлые листья. Сегодня среда. Ночь наступила и прошла. Выезжаем на большую дорогу и несемся вперед. На каждом повороте она держится за сиденье. Конечно, я могу притормозить, но не хочу. Надо добраться скорее. Дорога почти пуста. Изредка нам попадается очередная машина с туристами, которые едут значительно медленнее предельной скорости, чтобы полюбоваться окрестностями. Давно не видно ни заправки, ни 7-Eleven. На протяжении многих миль лишь маленькие придорожные магазинчики. Девушка молча смотрит в окно. Наверное, думает, что мы уже в Тимбукту. Меня она ни о чем не спрашивает. Может, представляет, где мы? Может, ей просто все равно? Мы едем все дальше на север, в самый отдаленный район Миннесоты. Машин становится совсем мало. На дорогах появляются выбоины. Из-за них нас бросает вверх-вниз, и я проклинаю каждую яму. Только не хватало, чтобы спустило колесо. Я бывал здесь и раньше. Знаю владельца домика в центре этой пустыни. Покрытый опавшими листьями и ветками, скрытый кронами деревьев, дом почти неразличим на расстоянии. Деревья сейчас лишь пучок костлявых веток. Разглядываю избушку и думаю, что она осталась такой же, какой была во времена моего детства. Длинный дом с видом на озеро. Воды его даже с берега выглядят холодными. На деревянном настиле пластиковые стулья и мангал. Мир замер. Мы одни во многих милях от всех. Именно это нам сейчас и нужно. Останавливаюсь и выхожу. Вытащив из машины монтировку, направляюсь к дому. Он выглядит заброшенным, но я все же обхожу его и прислушиваюсь, стараясь уловить малейшие звуки, говорящие о присутствии человека. На оконных стеклах темные тени. Никого. Вернувшись к машине, открываю дверь. «Пошли», — говорю я девушке. Наконец она выбирается и преодолевает расстояние в дюжину шагов до крыльца. «Шевелись!» Меня не покидает ощущение, что за нами следят. Громко стучу и жестом велю девчонке замолчать. Становится тихо. Решив, что мы все же одни, выламываю монтировкой дверь. На удивленный взгляд девушки отвечаю, что потом ее починю. А пока подпираю доской, чтобы не распахнулась. Девушка вжимается в стену из толстых сосновых бревен и оглядывает комнату. Уродливый старый диван, красный пластмассовый стул, никчемное пятно в центре, печь, давно не топленная и совершенно холодная. На стене черно-белые фотографии дома, когда он был только построен. Я помню, как хозяин рассказывал мне, что 100 лет назад, прежде чем начать строительство, люди выбрали это место вовсе не из-за красивого вида, а по той причине, что густой лес на востоке хорошо защищал от ветра. Он говорил так, будто мог прочитать мысли тех, кто уже давно лежал в могиле. Помню, как тогда смотрел ему в лицо и думал, что он полный идиот. В кухне глиняного цвета посуда. На полу потертый линолеум. На столе выцветшая клеенка. По углам развешана паутина. На подоконнике высохшие трупики жучков и насекомых. «Привыкай», — говорю я, заметив отвращение и ужас в ее глазах. Конечно, дом судьи никогда так не выглядел. Щелкаю выключателем и проверяю воду. Ничего. Прежде чем уехать, хозяин утеплил дом и подготовил к зиме. Я давно с ним не общался, но следил, как он живет. Я знаю, что его брак распался, что он был арестован год назад за вождение в нетрезвом виде. Знаю, что пару недель назад собрал свои вещи, как делал каждую осень, и отправился в Уинону, где работал на очистке дорог от снега и льда. Выдергиваю телефон из розетки и, найдя в кухонном ящике ножницы, перерезаю провод. Девушка по-прежнему стоит у двери, не сводя глаз с клетчатой клеенки. Да, не сказать, что она красивая. Открываю дверь и выхожу на улицу по нужде. Когда я возвращаюсь, нахожу ее в той же позе. Она все таращится на стол. «Может, лучше сделаешь что-нибудь полезное? Например, огонь разожжешь?» Не выдерживаю я. Она упирается руками в бока и поворачивается ко мне. На нее невозможно смотреть в этой ужасной толстовке с заправки. «А почему бы тебе самому этим не заняться?» произносит она, но голос ее дрожит, как и руки, и все тело. Она не так бесстрашна, как хочет казаться. Выхожу и возвращаюсь с тремя поленьями, которые бросаю к ее ногам. От неожиданности она подпрыгивает. Вручаю ей спички, которые она роняет на пол, и они рассыпаются. Велю ей все собрать, но она делает вид, что не слышит меня. Надо еще раз ей объяснить, что я тот же самый человек, что сидел рядом с ней за рулем. Вытаскиваю пистолет и приставляю к колбу, глядя прямо в красивые голубые глаза. «Ты не прав», — шепчет она. Говорю ей, чтобы собрала спички и разожгла огонь. «Может, я действительно поступил неверно? Надо было передать ее Далмару, как и договаривались. О чем я думал? Чего ждал от этого поступка? Глупо полагать, что мне будут благодарны». Девчонка смотрит на меня и не шевелится. В глазах вызов. Решила проверить, убью ли я ее. Делаю шаг и прижимаю пистолет. Наконец она сдается. Присев, начинает дрожащими руками подбирать рассыпанные спички. Одну за другой, одну за другой. И складывать в картонную коробочку. Я стою рядом, наведя на нее пистолет, когда она чиркает спичками, пытаясь поджечь бумагу. Она опалит все пальцы, прежде чем займется пламя. Время от времени она подносит руки к губам и начинает пробовать снова. Еще раз. И еще. Она знает, что я слежу за ней. Руки трясутся уже так сильно, что спички вот-вот вывалятся. «Давай я». Она вздрагивает. Я быстро разжигаю огонь и осматриваю кухню в поисках еды. Ничего. Нет даже открытой пачки засохших крекеров. «И что теперь?» — спрашивает она, но я не отвечаю. «Зачем мы сюда приехали?» Я молча обхожу кухню еще раз. «Просто так. Воды нет, отключена на зиму. Конечно, я могу все исправить. Это дает надежду. Хозяин всегда консервирует дом до весны. Потом он возвращается и живет здесь полгода, как отшельник. Она начинает ходить туда-сюда, к входной двери и обратно, словно ждет, что кто-то войдет и убьет ее. Приказываю ей сесть. Она останавливается в нерешительности, но, наконец, выбирает красный стул и усаживается. Она ждет. В этом есть некая символичность — смотреть, как она сидит, сложив руки на коленях, и ждет, когда закончится ее жизнь. Наступает ночь, за ней утро. Никто из нас так и не смог уснуть. Зимой в избушке будет холодно. Она не предназначена для проживания после 1 ноября. Печь — единственный источник тепла в доме. В сортир залита жидкость против замерзания. Электричество было отключено, но вечером я все наладил. Нашел щиток и включил рубильник. Мне кажется, я слышал, как девушка истово благодарит Бога за то, что, наконец, вспыхнула тусклая лампочка в 25 ватт. Я обошел дом по периметру еще раз, проверил сарай, в котором хранилась куча никому не нужного хлама и несколько вещей, которые еще могут пригодиться. Например, коробка с инструментами. Вчера я сказал девчонке, чтобы писала на улице. У меня не было сил возиться с туалетом. Теперь я смотрю в окно, как она медленно спускается по лестнице с крыльца, подходит к дереву и снимает брюки. Она думает, что я ее не вижу. Листва в качестве туалетной бумаги ее не устраивает. Она решает подождать, пока на ветру все само высохнет. Пописать она выходила лишь раз. Сегодня я нашел вентиль и открыл воду. Сначала она брызжет во все стороны, потом начинает течь нормально. Отлаживаю туалет. Теперь в доме все работает. Мысленно составляю список необходимых вещей. Изоляционная лента, герметик для труб, туалетная бумага, еда. Эта девушка с претензиями. Чопорная, высокомерная, прямо примадонна. Она старается держаться от меня подальше не только потому, что напугана, но и потому, что считает меня недостойным ее общества. Она сидит на уродливом красном стуле и смотрит в окно. На что? Ни на что. Просто смотрит перед собой. С самого утра она произнесла не больше пары слов. «Пошли», — велю ей садиться в машину. «Мы уезжаем». «Куда?» «У нее нет желания никуда ехать. Она предпочитает остаться здесь, у этого чертова окна, сидеть и считать падающие на землю листья». «Увидишь». Ей страшно. Ее пугает неизвестность. Не двинувшись с места, она смотрит на меня, вскинув голову с напускной смелостью, хотя мы оба знаем, что ей чертовски страшно. «Ты ведь хочешь есть, правда?» «Конечно, хочет. Поэтому мы выходим на улицу, садимся в машину и едем в Гранд-Морей. Мысленно составляю план действий. Надо срочно убираться из страны. Девчонку я оставлю здесь. Она будет только мешать. Куплю билет в Зимбабве, Саудовскую Аравию или в другое место, где меня не выдадут. Я скоро уеду, — говорю я себе. Очень скоро. Свяжу ее и помчусь в Миннеаполис. Сяду в самолет, прежде чем она успеет все рассказать Интерполу. Я объясняю ей, что на людях не могу называть ее Мия. Очень скоро все патрульные будут знать о ее исчезновении. Хорошо бы оставить ее в машине. Но я не могу. Вдруг сбежит. Надеваю на нее свою бейсболку и велю не поднимать головы и никому не смотреть в глаза. По-моему, это должно быть и так ясно. Теперь она будет большим специалистом по гравию. Спрашиваю, как мне ее называть. Поразмыслив несколько мгновений, она предлагает имя Хлоя. Меня самого никто не будет искать. Всем наплевать. Если не выйду на работу, решат, что мне лень, и я прогуливаю. Друзей у меня нет. Позволяю ей выбрать суп на обед. Куриную лапшу. Ненавижу его. Но сейчас мне все равно. Мы покупаем 20 банок. Куриный суп, томатный. Еще мандарины и кукурузу в сливочном соусе. Все, что необходимо для нормального существования. До нее что-то доходит. И она спрашивает. «Я так понимаю, ты не собираешься меня убивать?» Я киваю. Но не сразу, только после того, как доедаю кукурузу. Днем я решаю вздремнуть. Все эти дни мне не удавалось нормально поспать. Лишь ухватить час то там, то тут. А все ночи я лежал без сна, представляя, что буду делать, если в дверях появится Далмар. Все время приходится быть начеку. Проходя мимо окна, я каждый раз проверяю, что происходит на улице. У меня появилась привычка оглядываться. Дверь я забаррикадировал. Окна, к моей радости, какой-то идиот так замазал краской, что они не открываются. Мне кажется, девчонка не попытается сбежать. Не похоже, что у нее такие планы. Немного расслабившись, я оставляю ключи от машины на видном месте. Ведь в сущности ей больше ничего не нужно. Я крепко сплю на диване, сжимая в руке пистолет, когда хлопает входная дверь. Через минуту я уже на ногах и понимаю, что происходит. Девчонка спускается с нижней ступеньки. С ревом и проклятиями выбегаю на улицу. Хромая, она добегает до машины, забирается в салон, но не может завести двигатель. Я слежу за ней через лобовое стекло. Вижу, как, сжав кулаки, она ударяет по рулю. Подхожу ближе. Она в отчаянии. Теперь переползает на пассажирское сиденье, открывает дверь, решив скрыться в лесу. Она действует быстро, но я проворнее. Сухие ветви царапают ей ноги и руки. Споткнувшись, она падает лицом в листву. Встает и продолжает бежать. Вскоре она устает и переходит на шаг. Все это время она кричит, умоляя меня оставить ее в покое. Как она меня достала! Я хватаю ее за волосы. Ноги еще продолжают автоматически двигаться, но голова клонится назад. Наконец она падает на землю, и я накрываю ее своим весом в 200 с лишним фунтов. Она рыдает, просит не делать ей больно. Но меня уже не остановить. Она плачет. Слезы катятся по щекам, смешиваясь с кровью и грязью. Она просит прощения. Извивается подо мной. Уверен, в одно мгновение у нее перед глазами пронеслась вся жизнь. Говорю ей, что она дура, приставляю дуло к виску и взвожу курок. Она замирает, словно в одну секунду ее парализовало. Надавливаю сильнее, и на коже остается вмятина. Я могу закончить все в одну секунду. Ее жизнь может оборваться в любое мгновение по моей воле. Она точно дура. Мне с большим трудом удается убедить себя не нажимать на спусковой крючок. Я смог. Я сохранил ей жизнь. Кто мог подумать, что эта идиотка соберется бежать? Я изо всех сил давлю на пистолет. Девушка кричит. «А ты не знала, что будет больно?» «Пожалуйста», — хнычет она, но я не слушаю. Встаю, удерживая ее за волосы. Она орет во весь голос. «Заткнись!» — приказываю я и тащу ее. «Вставай!» — говорю я. Ноги, кажется, ее не слушаются. «Подымайся!» Можно ли представить, что бы сделал со мной Далмар, если бы нашел? Пуля в лоб — это слишком просто. Меня бы распяли. После страшных пыток, конечно. Заталкиваю ее в дом и захлопываю за собой дверь. Ударившись о стену, она опять открывается. Закрываю плотнее и приставляю стол. Девчонку я веду в спальню и предупреждаю, что если услышу от нее звук громче дыхания, она никогда больше не увидит солнечный свет. —